самый низ песчаной воронки зарывается лев. «Поразительный инстинкт», — сказал я думчиво. «Насекомое решительно не понимает и не знает, что делает, и действует, как хорошо налаженная машина». «Налаженная машина? Обитатели этой страны — машины?» — переспросил Думчев, размышляя, по-видимому, о чем-то другом, и все ускоряя и ускоряя свои шаги. Часть шестая. Воздух ушедших минут. Живая лаборатория. Озадачить ли хотел меня Думчев? Показать ли мне то, что открыл он в этой стране? Или, может быть, моя рассеянность сыграла со мной шутку? Не знаю. Началось вот с чего. Думчев вдруг скрылся. Мы шли к песчаной гряде холмов. Думчев круто повернул вправо и исчез. Это было в густых зарослях. Я сделал несколько шагов, раздвигая кусты, и очутился на поляне. Здесь я решил дождаться Думчева. Но едва я ступил на поляну, как на меня двинулось какое-то странное животное о трех хвостах. Я отбежал, остановился. Сомнений нет, это червь. Но три хвоста, вот что меня удивило. «Сергей Сергеевич!» — звал я. Ответа не было. Я сделал несколько шагов и снова изумился. Что это? В воздухе около меня кружило какое-то животное. Вдруг оно село, заслонив мне дорогу. Я испугался. Потом понял, бабочка. Да, но бабочка без головы. Неожиданно появился Думчев. «Вижу, вы удивлены. Куда я попал?» «Вы на поле, где я произвожу операции». «Операции?» «Да, операции. И вы уж не станете думать, будто медицине нечего заимствовать, изучая физиологию обитателей этой страны. Вы удивлены? С меня довольны». «Ничего не понимаю». «Здесь вы увидите результаты моей хирургии. Я проверил и убедился на опытах, что отдельные части организма насекомого еще живут и тогда, когда другие части насекомого погибли. Вот куколки бабочек. Я срезал им головы, и все же каждая из куколок заканчивает свое развитие и превращается в настоящую бабочку, но без головы. И живет без головы, но проживет она недолго. А ты, — обратился он вдруг к странной, ползавшей по листу пчеле, — беда с тобой. Не хочешь держать на своих плечах чужую голову? «Довольно, перестань чистить усики, а то голову себе оторвешь». «С пчелой плохо», — обратился Думчев ко мне. «Сама же не дает прирасти к своим плечам чужой голове». «Удивительно», — растерянно проговорил я. «Что тут удивительного? Пойдемте, еще кое-что покажу. А, кстати, знают ли наши физиологи?» — начал Думчев. «Позвольте», — воскликнул я, — «вот опять ползет диковинка, животное с тремя хвостами». «Не диковинка, это мой подопытный червь. Я удалил часть ткани из конца его туловища и сделал небольшой эксперимент. Ведь отрубленный хвост у ящерицы отрастает вновь. Нет, это уж не такая диковинка. Я хочу сказать глазным врачам, коллеги, задумывались ли вы, почему слепой червь реагирует на свет фонаря? Сделайте из этого вывод. Слушайте, опыты мои показали...» Но я уже не слушал Думчиво. Я вдруг увидел что-то совсем неведомое, столь призанятное, что воскликнул. «Кто они, эти красавцы?» К стеблям деревьям были привязаны три примечательных кузнечика. Серый с зеленой головой, зеленый с серой головой и кузнечик с головой сверчка. «Помог им всем поменяться головами», — сказал Думчев и осмотрел пациентов. «Операция удалась, головы прижились», — проговорил он и отвязал насекомых от дерева. Кузнечики скакнули и исчезли в зарослях. На одну минуту перед нами появился кузнечик с головой сверчка. «Я ставил здесь опыт», — и продолжал Думчев, — «и пришел к выводу, что в организме насекомого скрыты неизвестные, неразгаданные наукой силы. Ставишь опыт, оперируешь животное, и видишь, как начинается в нем какой-то сложный процесс, начинается новая форма существования. При этом один член изменился, другой перестроился, а животное выживает. Ведь в стране дремучих трав, у обитателей этой страны, у насекомых, вновь восстанавливаются утраченные ими ноги, крылья, усики, антенны, глаза. Мне кажется, что эта поразительная регенерация, восстановление утраченных органов, связана с процессом линяния, с гормоном линьки. Я произвожу опыты над насекомыми в естественной среде, где они живут, прыгают, летают, проходят все стадии развития, питаются, размножаются и умирают. Во сколько раз эти опыты эффективнее, чем в лаборатории? Только проведя эти исследования физиологии насекомых,